Глава 19. Новые проблемы. Арина проснулась одна на широкой кровати Мэла, оглядела светло-серый потолок, вспомнила, что творилось ночью, зажмурилась от жарких воспоминаний и улыбнулась. Не так она представляла их первую близость. Девушка была уверена, что Мэл устроит ужин при свечах, будет старательно соблазнять, спросит, готова ли она. Он ведь спрашивал про поцелуй, правда? Значит, наверное, и дальше должен был поинтересоваться. Однако все произошло совсем не так. Мэл просто разделся и влез в ванну. А дальше все получилось само собой. Оказалось, что у него сумасшедший темперамент, который сложно было заподозрить в спокойном и уравновешенном эльфе. Арина вспомнила, как, стараясь сдержаться, он гладил ее тело дрожащими руками, как в его глазах восторг смешался с жаркой страстью, как рухнул контроль, выпуская древний, как само время, инстинкт. Никто и никогда так ее не хотел, и это безумно возбуждало. Кажется, с Малом девушку возбуждало все. Его поцелуи, твердое тело, горячие взгляды, длинные пальцы, а еще то, как он в порыве страсти с рычанием произносил ее имя. У Арины внутри словно что-то отзывалось синхронной дрожью. Она чувствовала себя натянутой струной, которую умело трогает музыкант. Она стонала, не в силах сдержаться, растворялась в его любви, в четких, резких движениях, в темных от страсти глазах. И как только возвращалась на грешную землю, Мэл начинал снова, и Арина опять откликалась, опять плавилась от его прикосновений и поцелуев и сгорала во вспышке яркого оргазма. Подобного секса у нее не было ни разу. Технически, если можно так сказать, Мэл не делал ничего особенного, но ее тело чутко откликалось на его ласки, и приятные ощущения захлестывали с головой. Почему он так на нее действовал? Надо признаться хотя бы самой себе. Она безумно влюбилась в Мэла. Как это произошло за столь короткое время, Арина не понимала, но в данный момент была счастлива. Она сладко потянулась, встала с кровати и побрела в ванную, чтобы привести себя в порядок. По пути услышала, как Мэл гремит сковородками на кухне и что-то тихо поет. «Не мужчина, а мечта», — заключила Арина, включая воду в ванной. Ей никто не готовил завтрак и не подавал кофе в постель. Обычно она старалась радовать своих мужчин. «Мало надо тоже порадовать чем-нибудь», — решила девушка. «Может быть, приготовить котлеты по-киевски? Или лучше испечь торт? Интересно, он любит сладкое?» Размышляя о том, чтобы сделать для любимого, Арина привела себя в порядок и вышла из ванной. «Неужели блинчики?» — недоверчиво прошептала она, вдыхая знакомый аромат. Запах ожидаемо привел ее на кухню, где хозяйничал Мэл. Он был до пояса раздет, а на спине у него краснели полосы, оставленные ее ногтями. Арина даже вспомнила момент, когда это произошло. Во всех красках вспомнила. Внезапно ей стало неловко. Она топталась на входе в кухню, не зная, что делать. «Доброе утро!» Обернувшись, с улыбкой поздоровался Мэл. «Не слышал, как ты встала». «Доброе утро», — промямлила она. Мэл снял последний блинчик со сковородки, развернулся, быстро сделал несколько шагов и обнял девушку. Заглянул в глаза, а потом начал осыпать ее лицо поцелуями. «Арина, ты похожа на пугливую лань. Как будто раздумываешь, а не убежать ли?» — прошептал он. «Хочется тебя поймать и приручить, не отпускать никуда, целовать и гладить, любить тебя. Первый раз со мной такое. Я, кажется, сошел с ума, но совершенно счастлив». Каждое слово Мэла вызывало непомерную радость в душе Арины. «Я тоже, наверное, потеряла разум», — призналась она. «Ты настолько идеальный, что, мне кажется, я тебя выдумала. Боюсь, что в какой-то момент ты исчезнешь, развеешься, словно сон». «Готов доказывать свою реальность прямо сейчас», — хрипло произнес Мэл и впился жарким поцелуем в манящие губы. «Мы так опоздаем», — выдохнула Арина, когда жених ненадолго отстранился. По телу уже разлилось сладкое томление, и, несмотря на жаркую ночь, хотелось продолжения. Мэл уткнулся носом в ее шею, стараясь успокоиться. Как другие драконы справляются с непрекращающимся влечением к паре? Как же хочется остаться дома? Пауза немного затянулась, и Арина вдруг спросила. «О чем ты сейчас думаешь?» «Пытаюсь найти причину, чтобы никуда не идти самому и тебя не отпускать. К сожалению, не получается. Если назвать какую-то несерьезную проблему, то нас не оставят в покое. Но и серьезное придумать тоже нельзя. Еще придут сюда, начнут суетиться, выяснять». С неподдельной досадой в голосе сознался Мэл. Арина рассмеялась. Так забавно и мило смотрелся нахохлившийся, недовольный эльф. Ей казалось, что внутри нее расцветает счастье. Щекочет маленькими пузырьками, слегка кружит голову, как хорошее шампанское. Только одна неприятная мысль не давала девушке покоя. «А почему у тебя в шкафу три полки свободные?» — тихо спросила она. «У тебя тут кто-то жил?» «Нет, я для тебя освободил». «Для меня? Когда? У тебя же времени не было. Позавчера ты не ночевал дома, а до этого я своего согласия на переезд не давала». «Я был уверен, что рано или поздно тебя уговорю. Если ты не заметила, я очень предусмотрительный и целеустремленный. После той нашей ссоры из-за стражи я не мог заснуть ночью и решил, что надо чем-нибудь себя занять. Например, освободить полки в шкафу для твоих вещей. А почему ты спросила? Неужели ревнуешь?» Арина неопределенно махнула рукой, а Мэл потянулся к ней поцелуем. Надо было убедить любимую, что другие девушки теперь для него не существуют. Хорошо бы еще не идти сегодня на работу. Эльфу все-таки не удалось найти уважительную причину, чтобы остаться дома. Поэтому они быстро позавтракали и пошли в Цидм. Брели по парку, держась за руки и наслаждаясь каждой минутой. Весна входила в свои права. Щебетали птицы, запах первой травы и прошедшего ночью дождя вливался в легкие, пьянил и вызывал желание постоянно улыбаться. Арина и Мэл были счастливы и словно светились от охватившего их чувства. И это было заметно. Прохожие провожали парочку понимающими взглядами. Кто-то улыбался, вспоминая свою любовь. Но один наблюдатель явно не испытывал добрых чувств, глядя на идущих по парку влюбленных. На втором этаже здания, кусая губы и едва сдерживая слезы, стояла Элья. Она была в отчаянии. Весь ее план рассыпался сразу же. Казалось, что парочка вообще не заметила тот клин, что эльфийка старалась вбить между ними. «Что же делать?» Элья снова посмотрела на Мэла, который улыбался Арине. «Он так счастлив с другой. Почему не с ней? Почему так получилось?» Эльфийка все-таки не сдержалась. Крупные слезы покатились из глаз. Едва разбирая дорогу перед собой, Элья скрылась в рабочем кабинете. Моральных сил, чтобы заняться расчетами, у нее не было. У Арины тоже не было никакого настроя на учебу. Ей пришлось прилагать серьезные усилия, чтобы сосредоточиться на теме урока. В этот раз первым предметом в расписании стояло расоведение, описание рас, населяющих мир, основные традиции и обычаи, религия. И предстояло посетить еще 6 занятий по этой дисциплине. Учителем оказался обычный человек, которого оторвали от какого-то важного проекта, поэтому он старался побыстрее закончить с обучением и уйти. После ссоры с Мэлом из-за собственных ушей, которых, как выяснилось, нельзя касаться, Арина понимала важность этих знаний, поэтому усилием воли разогнала розовый туман в голове и начала прилежно заниматься. День проходил как обычно, но ровно до того момента, как девушка сообразила. «Я ведь не предохранялась!» Эта простая мысль почему-то пришла ей в голову только что, хотя Арина всегда считала себя предусмотрительной. «Любовь и в самом деле отшибает все мозги», — злилась она. «Как можно забыть об этом? Я же, когда давала согласие на переезд, прекрасно понимала, чем это закончится, но почему-то о предохранении не расспросила». Арина вдруг вспомнила, как отчитывала подругу Свету, которая также влюбилась и забыла обо всем. Вспомнила и устыдилась. Тогда она была уверена, что сама никогда не попадет в такую ситуацию. Вот уж точно, не зарекайся. Но ничего, через полчаса обед Должен зайти Мэл, вот тогда она все и расспросит. Жених как-то сразу понял, что Арина чем-то озабочена. «Что-то произошло?» «Ничего. Просто ты ведь не предохранялся?» «Нет», — признался Мэл. «Я как-то не подумал об этом». Мысль о детях действительно не приходила ему в голову, но сейчас вызвала какой-то особый трепет. У них с Ариной, возможно, будет ребенок, дитя их любви, и это взволновало. До этого времени Мэл прохладно относился к младенцам и не понимал умиления родителей, когда они нянчились с малолетней Камилой. Но сейчас одна мысль о том, что у них с Ариной будет розовощекий, пахнущий молоком и медом малыш, вызвала радостное предвкушение. «Чего ты так глупо улыбаешься? Думаешь, что я беременна, да?» Арина нервно кусала губы. «Нет, скорее всего, беременности нет». Мэл быстро стер с лица блаженную улыбку и усадил невесту на удобный диванчик в зоне отдыха. Здесь они собирались пообедать. «Я эльф, ты человек. А это значит, что вероятность появления ребенка менее 2%. Он сказал правду, но не всю. Между парами этот показатель был в разы больше. Однако Мэл пока еще не решил, когда можно будет сообщить об этом невесте. «А ты бы хотела ребенка от меня?» — поинтересовался он, заказав им обед. «Хотела бы», — созналась Арина. Объяснения ее немного успокоили. «Но не прямо сейчас. Пока я учусь, не до того. Беременность, токсикоз, роды — это тяжело. И потом растить малыша еще сложнее». «Не волнуйся, если ребенок получился, это не будет слишком сложно для нас. Есть нянечки, которые могут следить за малышом сутками. Обычно это целители с небольшим даром. Они могут успокоить младенца, уложить спать, понять, где болит, вылечить животик, зубную боль или что там еще бывает. У нас хорошо развита медицина. За беременными наблюдают лекари. Токсикоз как-то убирают. Роды принимают целители высшей категории. Осложнения, если и бывают, то у возрастных мам. Или если есть какие-то наследственные заболевания». «Откуда ты все это знаешь?» Арина удивленно посмотрела на Мэла. «У меня прабабушка по материнской линии довольно известный целитель, а бабушка по отцовской создает косметику, некоторые лекарства и пищевые добавки, вроде витаминных сладостей для детей или чего-то подобного». «Это которая человеческая бабушка?» — уточнила девушка. Эльф кивнул и продолжил. «У нее есть различные травяные и ягодные сборы на все случаи жизни, в том числе для беременных. Когда-то она сама сажала растения и ухаживала за ними, а потом создавала лекарства, напитывая в процессе магической силой. Но когда вышла замуж, дедушка организовал что-то вроде небольшого предприятия и помог открыть сеть лавок красоты и здоровья. Я постоянно помогал, бегал в лавке по поручениям и, конечно, выучил весь ассортимент». «Получается, твоя бабушка тоже маг?» «Да, она целитель. Правда, дар небольшой, но она получила прекрасное образование. Для того, чтобы лечить, у нее резерв маловат, но на создание микстур, сборов, восстанавливающей и поддерживающей косметики этого вполне достаточно. Кстати, ты бы не хотела познакомиться с ней и моим дедом? Бабушка звонила сегодня утром, приглашала нас в гости. Оказалось, мама уже сообщила ей о том, что у меня появилась невеста». «Как-то у нас все странно получается», — вздохнула Арина. Ей, с одной стороны, хотелось познакомиться с человеческой бабушкой жениха, а с другой — она опасалась. Ей понравилось, что родители Мэлы нормально восприняли новость о появлении невесты у сына. Но не факт, что бабушка будет так же спокойна. «Почему странно?» «Твои родители не могут не понимать, что у нас с тобой было слишком мало времени, чтобы друг друга узнать. И вдруг такой серьезный шаг, как помолвка, к тому же магическая. Ты ведь им сказал, да?» «Нет». Мама увидела помолвочную вязь на запястье почти сразу после того, как я обратился. Индион испугался, что позднее обретение второй ипостаси может мне навредить, и позвонил матери. И она приехала очень быстро. Моя одежда после оборота исчезла, а халат, что дал советник, был мне мал, и рукава коротковаты». Конечно, все было не совсем так. Индион явно боялся, что Мел начнет сходить с ума, когда поймет, что его пара погибла. Тогда тем более странно, что они так спокойно и доброжелательно отреагировали. Я же из немагического мира. Уже наслышана, как тут относятся к таким людям. Что? Тебя кто-то оскорбил? Глаза Мэла угрожающе сузились. Нет, невольно улыбнулась Арина. Мой учитель по расам тоже человек из немагического мира. Он мне многое рассказал, поэтому я еще больше удивилась спокойствию, с которым ко мне отнеслись твои родители. Мэл молчал, думая о том, что сейчас, наверное, уже можно признаться в том, что она его пара. Или все же немного подождать. Все же стереотипы сложные сжить. Арина немного помедлила, а потом решила прояснить ситуацию. Я слышала, что твои родители хотели бы, чтобы ты женился на Элье. На ком? Неподдельное изумление и возмущение в голосе Мэла повеселили. Похоже, светловолосая эльфийка выдавала желаемое за действительное. Эльямель, пояснила девушка. Фамилию не помню. Очень симпатичная, голубоглазая такая. Она утверждала, что между вашими родами уже была договоренность о браке, но ее отец не согласился отдавать дочь замуж, пока та не получит ученую степень. Чушь! Нахмурился Мэл. Никакой договоренности не было. Делиаси, известный в нашем мире род. Моя двоюродная бабушка по отцовской линии дружна с ними и мечтает, чтобы мы породнились. С самого детства занимается сводничеством. Со старшей дочерью Делиаси ничего не получилось, и она забила голову Элье. Активно навязывала девушку мне в подружки, подстраивала наши якобы случайные встречи, даже на работу сюда ее устроила, задействовав все свои связи. А ты? Что я? Как видишь, не очаровался. Почему? Она красивая, милая. Она никакая, раздраженно оборвал Мэл. Без собственного мнения, сидит и молчит, никогда не понятно, что она думает. Все время совсем соглашается, строит из себя скромницу, а на деле избалованная, не знающая отказов девица. Зачем ты об этом спрашиваешь? Пытаюсь понять, чем я тебя зацепила, со вздохом призналась Арина. Она и правда не понимала, почему такой удивительный мужчина, как Мэл, вообще был одинок. «Всем! Ты яркая, добрая, очень много делаешь для других. Я тебе рассказал о том, зачем эльфам нужно раскрыть потенциал врат древних, и что ты попросила для себя?» «Ничего!» — по слогам произнес Мэл. «Думаешь, почему советник так быстро все подписал? Потому что боялся, что ты опомнишься, выставишь еще какие-нибудь требования». Он ждал огромный список всевозможных условий, а получил только просьбу вылечить Виктора Сергеевича. А теперь подумай, что потребовала бы Элья, если бы была ключом. Ну, наверное, она тоже не для себя попросила бы, а для рода. Да, а ее дедуля выставил бы такой список требований, что Индион за голову бы схватился. И Элья, конечно, себя бы не обделила. Уверен, попросила бы денег, элитное жилье, пару дорогущих маголетов и выгодного замужества. При этом мнение жениха ее бы не интересовало. «Ладно, твоя взяла». Арина подняла ладони, признавая его аргументы. Все же она недостаточно хорошо знала Элью, чтобы делать выводы. Конечно, эльфийка пыталась выставить Мэла эдаким бессердечным манипулятором, намекала на то, что его чувства не настоящие, но все это оказалось неправдой. Арину в глубине души порадовала явная антипатия жениха к Элье. В это время доставщик принес заказанный обед, и разговор сам собой прекратился. Есть хотелось действительно сильно. На десерт Мэл заказал маленькие пирожные, и Арина случайно испачкала губы нежным кремом. Эльф решил, что лучше всего слезать сладкую массу. И, конечно, эти полушутливые заигрывания переросли в поцелуй. Сначала нежный и бережный, а потом в страстный и сводящий с ума. Арина сама не поняла, как оказалась на коленях у жениха и расстегнула пуговицы на его рубашке. Мэл вообще умудрился не только бесстыдно задрать ее блузку, но и снять с невесты лифчик. Наверное, прямо в небольшой уютной кабинке в зоне отдыха все бы и случилось, если бы им внезапно не помешали. Арина даже не видела, кто зашел в их уголок. Но восклицание... «Ой, простите, я не хотел мешать», сказанное мужским голосом, быстро привело в себя. Мел явно с большим трудом оторвался от возлюбленной. В его глазах горела такая страсть, что Арина промелькнула мысль о том, что можно, наверное, и довести дело до конца. Но проснувшийся мозг напомнил, что от других кабинок в зоне отдыха их отделяют только густо вьющиеся ветви какого-то растения. Время обеда прошло. Мел, взглянув на часы, проводил невесту в комнату для занятий, а сам вернулся в лабораторию. Работать было сложно. Перед его мысленным взором стояла Арина. Вспоминалась страстная ночь, разговор за обедом. «Это ее, пытаюсь понять, чем тебя зацепило, почему-то раздражало. Вообще, у драконов не принято сомневаться в достоинствах чужой пары. Но когда сама пара сомневается в том, что она подходит, это бесит. Мел готов был доказывать свою любовь любыми способами. Но Арина девушка не только недоверчивая, но и неуверенная в себе. Мало ли что еще наплетут его невесте, желая их разлучить. Она ключ, слишком лакомый кусочек для любого рода. Для того, чтобы ее заполучить, эльфы пойдут на многое, придумают небылицу, сфабрикуют доказательства, и разговаривать будет кто-то поопытней Эль-Ямель. Тот, кто не просто зародит легкие сомнения, а убедит в своей правоте. Выход напрашивается только один – рассказать Арине всю правду о парности, и как можно скорее. Сегодня вечером им предстоит серьезный разговор.